Часть 25. Юлианна. Мы поднимаемся на террасу ресторана «Атмосфера». Это попытка номер два позавтракать в самом модном месте всего Черноморского побережья. Вчера мы внезапно сбежали. Сегодня я надеюсь все же насладиться изысканными блюдами и чудесным видом. У входа на террасу нас приветствует мисс Мира не меньше, девушка необыкновенной красоты. Она выглядит бесподобно, хоть сейчас на подиум. Легкое струящееся платье, босоножки на шпильке из переплетенных ремешков, легкий макияж и ярко-рыжие волосы, уложенные волнами. Я в своей растянутой футболке, шортах и шлепанцах чувствую себя заморашкой. Я даже к себе в номер не успела зайти с утра, чтобы переодеться. На месте Андрея я бы пялилась на эту красотку. А впрочем, я и так пялюсь. Но Андрей смотрит только на меня. Да еще старается, как бы невзначай, помогая мне подниматься по лестнице, облапать попу. Молодец, проверку прошел. Рыжеволосая девушка приветливо улыбается нам, не обращая внимания на мой непрезентабельный вид. Я вижу на ее фирменном бейджике имя Яна, а ниже – директор. «Доброе утро! Добро пожаловать в наш ресторан!» «Здравствуйте, я заказывал столик», – начинает Андрей. «Проходите, пожалуйста, хостес вас проводит». Завтрак дубль 2 удался. Сегодня все супер. Фирменные сосиски, запеченные с пармезаном, тают во рту. Круассаны аппетитно хрустят, апельсиновый сок наполняет свежестью, а кофе — бодростью. Вид с террасы такой, что я периодически забываю жевать, засмотревшись на очередную яхту, отчалившую от причала. Как это красиво! Бирюзовое море, белые паруса, желтое солнце. И наш взаимный голод — только подчеркивает прелесть этого утра. Я вчера не дала Андрею нарушить обещание. Честно говоря, я просто вырубилась и спала всю ночь без задних ног. И сегодня утром тоже не дала отсрочить завтрак и заморить меня голодом. Мне нравятся наши горячие ночи и жаркие дни. Безумно нравится. Но еще больше мне нравится дразнить Андрея. И это предвкушение, это чувство, что сейчас у нас обоих просто сорвет крышу. Это оттянутое удовольствие, оно такое сладкое. Мы оба сейчас, как оголенные провода под напряжением в 10 тысяч вольт. Он касается моей руки, наливая мне сок. Разряд, вспышка, страсть огненной лавой разливается в воздухе. Я касаюсь его ноги под столом и чувствую, как из его глаз летят стрелы желания. «Я сейчас стол подниму», — выдает Андрей. «Чем?» «Догадайся. Я пью сок и смеюсь». Сок внезапно попадает куда-то не туда. Я начинаю хрюкать. Сок выливается из носа. Блин, у меня такое бывает. Хрюкаю от смеха. Какое позорище. Я вытираюсь салфетками. Ужасно смущаюсь. Чувствую, как уши краснеют. Боюсь поднять глаза на Андрея. А когда поднимаю, вижу, что он смотрит на меня с нежностью. «Извини», — шепчу я. «Это было великолепно», — смеется Андрей. «Тоже так хочу, но не умею». «Ну, хватит». «Правда, мне очень нравится, что ты такая... какая... классная, и ничего из себя не строишь». «Серьезно? Ему это нравится? Да он просто из вежливости так говорит». Но улыбается вроде бы искренне. «Это не я классная, он не знает настоящую меня. Это он классный. Но нельзя даже мечтать, потому что у меня есть Даша, и все сложнее, чем может показаться на первый взгляд». За 5 лет, прошедших с рождения дочки, у меня было 2 мужчины. С первым я ее не знакомила, да и было у нас все недолго. Я быстро поняла, что это не мой человек. А вот второй, его звали Константин. Мы встречались 1,5 года. Он много говорил о нашем общем будущем, строил планы. Мне было с ним спокойно. Они с Дашей впервые встретились, когда мы были знакомы 1 год. Я очень волновалась, но Костя сразу нашел с ней общий язык. Он дарил моей дочке правильные подарки, интересовался ее жизнью. Все было хорошо. А потом он вдруг понял, что ему со мной некомфортно. Мол, я не та, кто ему нужен. Недостаточно женственная и мягкая. Да пошел ты, Костик, ты сам не мужик, поэтому рядом с тобой и не получается быть женщиной. Но, наверное, он все-таки был прав насчет моей пацанской натуры. Я злилась на него и тяжело переживала разрыв. Но хуже всего было то, что Даша постоянно спрашивала, а когда придет Костя? А мы поедем с ним еще на шашлыки, а он подарит мне кукольную сумочку. Не один месяц прошел, пока она его забыла. И я дала себе слово. Больше никаких левых мужиков рядом с Дашей. Зачем девочке видеть, что ее мама меняет любовников? Не то чтобы я их меняю, но у меня уже точно не будет одного единственного на всю жизнь. И я смирилась с этим. Когда-то я мечтала о любви до гроба и о крепкой семье. У меня есть семья, и другой мне не надо. А Даше не нужны чужие дяди. Мало какой мужчина может полюбить чужого ребенка, по-настоящему полюбить, всем сердцем, как родного. А другого нам не нужно. Моя дочь заслуживает только самого лучшего. Поэтому лучше никак. Я стряхиваю невеселые мысли, внезапно омрачившие солнечный завтрак. И иду в дамскую комнату. Хочу посмотреться в зеркало после эпопеи с апельсиновым соком. Сворачивая в коридор, я замечаю рыжеволосую Яну. Рядом с ней мужчина, ей под стать. Высокий, стильный и очень серьезный. Он берет ее за талию. Я предполагаю, что он сейчас будет шептать ей какие-то нежности, и мне становится неловко. Я не собиралась подслушивать. Я просто прохожу мимо, но я слышу отнюдь не нежности. «Я тебя убью», — шипит рыжеволосая красотка. «Лучше покусай», — спокойно отвечает ее спутник. «У тебя опять все по плану, да?» «У меня всегда все по плану, но не в этот раз». «И в этот раз тоже». Я скрываюсь за дверью. Изучаю свою физиономию. Она выглядит неприлично счастливой. Щеки горят, но это мне даже идет. Подчеркивает синеву глаз. И губы как будто стали соблазнительно пухлыми. И волосы лежат, на удивление, красиво. Роман с Андреем явно идет на пользу моей внешности. На обратном пути, проходя по коридору, я вдруг слышу сладострастный стон, доносящийся из-за двери какого-то служебного помещения. «Кир, ну прекрати! Я же на работе!» «Скажи, что у нас все будет по плану», — раздается строгий мужской голос. «Да», — хрипло стонет рыжеволосая красотка, — «а это точно она?» «Да, все будет по плану. У тебя такой офигенный план». «Интересно. Оригинальный у людей способ решать проблемы. Есть чему поучиться». Когда мы покидаем ресторан после завтрака, эти двое сидят за столиком и кормят друг друга клубникой. Он обнимает ее за талию и что-то шепчет на ухо. Она слушает, опустив глаза. Ее ресницы трепещут. Я догадываюсь, что он может говорить. Примерно то же самое мне шептал Андрей несколько минут назад, доводя меня до нервной дрожи своей дерзкой откровенностью. А сейчас он ведет меня на причал. Я думала, что мы просто прогуляемся, но оказывается, Андрей арендовал яхту. «Выйдем в открытое море, поплаваем в чистой водичке», — говорит он. Запрыгивает на палубу и подает мне руку. «Я купальник не взяла», — спохватываюсь я. «И полотенце». «О полотенцах я позаботился. А купальник тебе не понадобится. Мы будем только вдвоем». Постскриптум. Для тех, кто не читал «У меня есть сын», Яна и Кир — герои еще одной истории про блудных пап.